Хозяин вскинул на него глаза недовольно, хотя и по-прежнему непроницаемо. «А вам что, больше всех надо?» «Нет, почему же?» «Почему больше всех?» «Мне как всем?» «Ну, а если как всем, то и ждите, как все. В общем, не беспокойтесь». Алеша заметил, что он с некоторым недоумением покосился на Ржанникова, хотя и не стал гневаться по таким пустяшным поводам, что один спит в его кабинете, а другой лезет с глупыми вопросами. Юра улыбнулся. «Вот, Георгий Дагирович, мы собираемся оформлять Рыжова нашим внештатным корреспондентом по городу на реке по северу». «Город на реке?» — переспросил хозяин в тоне. В глазах его по-прежнему было недовольство, и он, минуя Юру, грубовато спросил самого Алексея. «А чего вы там не видели?» «А я там еще ничего не видел», — ответил он. «Почти ничего. Я только хочу посмотреть». «Ну-ну», — буркнул Дагиров и потер ладонью глаза, видно, тоже устал. В кабинет впорхнула Светлана, оглядела стол, оглянулась на диван. «Вот вы где, рыцари! Рыцари пьют, рыцари спят, а бедные дамы умирают от скуки. Пойдем, Леш, к маме, она хочет с тобой познакомиться, а они пусть вдвоем сидят, им привычно». Держась за руки, Светлана и Алексей проследовали мимо столовой. Он увидел, что столовая пуста, только открытое пианино щерило белые зубы, а играть уже было некому, и танцевать тоже все разошлись. Марья Лукинишна сидела на кухне в том же панбархатном синем платье, свойски облокотясь на клеенку стола и жмурясь от удовольствия, шевелила натруженными пальцами ног в шелковых тонких чулках. Лишь завидя Алексея, продолжила оттуда же. А он, пень плешивый, снова подходит и говорит: «Георгий, я умыкну твою красавицу на вальс, если ты, конечно, за кинжал не схватишься». «Пани!» — остерегла, обернувшись от буфета домработницы Яде. «Что?» — выкрикнула Марья Лукинична. «Какая тебе пани? Сама ты пани. Вот лучше налей нам чего покрепче. Видишь, гость пожаловал. Садись, гость, рядышком». Она своей теплой и пухлой рукою бесцеремонно, но по-доброму взяла Алешу за подбородок, повернула его лицо туда-сюда. «Беленький ты, как я. Это хорошо. У беленьких сердца большие». Алеша взглянул украдкой на большое сердце Марьи Лукинишны, так и ходившее вверх-вниз под мягким синим бархатом. Светлана рассмеялась за его спиной, и Алексею показалось, что она вовсе не настроена оспаривать это материнское суждение, хотя в нем было отдано предпочтение беленьким перед черненькими. Это, по-видимому, было ей вполне безразлично. «И глаза у тебя чистые», — продолжала Марья Лукинична. «Во хмелю только. Ну, да это пройдет, верно?» Он кивнул согласно. «Пройдет, конечно». «Ты Алексей. Ты Божий человек. Я знаю, мы с тобой подружимся, а с ним...» «Пани!» — прервала Ядя, выставляя две налитые стопки. Они отправились домой, едва разведнелось. На Волхонке уже ползли пустые... Нет народа, спит народ, освещенные изнутри троллейбусы. Но они решили идти пешком, чтобы продуть мозги и развеять сонливость, тем более, что оказалось им в одну сторону — Алёше на Разгуляй, а Юре к Ялтским воротам. Окна окрестных домов были погружены во тьму, и в сон, видно, всем спалось крепко, как и гулялось. Но кое-кто и кроме них двоих бодрствовал, несмотря на праздник и ранний час. На заиндевелом фризе музея изящных искусств суетились античные мужики, спартанцы или римляне, черт их разберет, ведь голые. Они на такой лютой стуже мылись в бане, намыливая друг другу головы и натирая спины, а потом выскакивали из бани все так же нагишом и при полной оснастке, предавались спорту, бегали, прыгали, боролись, расписывались у писцов в каких-то ведомостях, чистили коней и запрягали их в колесницы, тоже суета-сует. Повсюду и во все времена было суетно. «Ох, отоспаться бы минут эдак 300!» — зевнул Ржанников. — Да и тебе надо, ведь ты сегодня в Большой на Ромео и Джульетту. Алеша промолчал, как будто не расслышал или не понял, о чем речь. — Сходи, сходи. Я, к сожалению, не могу пойти, — объяснил Юра. — Мне сегодня дежурить по номеру. Опять всю ночь не спать. А завтра к трем приходи на улицу.